Я хочу сегодня продолжить размышления с прошлого воскресенья. Уже прошлое воскресенье мы были в гостях. Там пришлось говорить Слово Божие на тему о совести. И я прочитаю снова это место, которое хочу взять в основу. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Бог удивительно нас создал. Вот если только подумать о том, как устроен наш внутренний мир. И Бог создал нас по своему образу и подобию. Это в том выражается, что мы имеем разум, мы имеем сердце, мир наших чувств. У нас есть также воля, чтобы решать, что делать и что не делать. И потом у нас еще есть совесть. Это такой удивительный какой-то внутренний орган, который, выполняет особые функции. Во-первых, он нам подсказывает, что мы должны делать и что мы не должны делать. Он нас судит, оправдывает или осуждает наши поступки, наши решения, правильные или неправильные они у нас, дает оценку внутреннюю. И потом этот же суд совести приводит в исполнение у нас внутри. Потому что если совесть осуждает, то тогда у нас становится жизнь немила. И сон не идет, и многое в нашей жизни становится не так, как надо. И сердце наше тревожится, и покоя нет, и вот как-то не так. Совесть осуждает. Вот мы прочитали место о том, что крещение – это есть обещание Богу доброй совести. И что же такое добрая совесть? А значит, она есть и недобрая совесть. Интересно, что люди по-разному оценивают, вернее, отвечают на вопрос, откуда вообще взялась совесть. Вы же знаете, что мы живем в мире, где безбожие есть, атеизм, в частности, люди, которые верят в эволюцию. Они так объясняют этот вопрос. Но совесть – это продукт среды, в которой человек вырос. То есть, если человека вырастить в хорошей, культурной, такой благородной среде, то тогда, значит, у него и совесть будет, соответственно, благородная, настроена, на хорошие, на прекрасные. Будет она, значит, у него так работать. Если он вырос в какой-то низкой такой среде или в примитивном каком-то таком обществе, где-то в диком, то тогда у него совесть, естественно, в таком состоянии, что ни в чем не может разобраться, где добро, где зло. А на самом деле это не так. Интересно, что исследователи, которые изучают и сейчас жизнь диких племен, где-то в джунглях действительно там ходят полуголые или какие-то там, однако же у них есть понятие о добре и зле, о морали, выше, чем у цивилизованного общества порой. Например, понятие о верности и так далее. Понятие о долге, понятие о чести у них порой выше. Почему так? Оказывается, невозможно объяснить эволюцией. Не происхождение человека, не происхождение совести. Это хорошо выразил такой философ был Кант. Помните его слова известные, что две вещи постоянно меня удивляют и поражают, я так пересказываю своими словами. Это звездное небо надо мной и совесть в моей душе, моральный закон, которым я не владею, он мной владеет, он врожден, он нам дан. Бог нас так создал. Бог нас создал по своему образу и подобию. И вот это, что у нас сложил свой какой-то внутренний голос, который нам подсказывает. И так говорит апостол Павел, что даже язычники, не знающие Бога, у них есть закон Божий, записанный в их сердцах. Это их же собственные мысли. Они то обвиняют, то оправдывают их. И нет человека, который мог бы избавиться от этого внутреннего голоса. Конечно, грех испортил человека, испортил его, изуродовал его душу, изуродовал и разум ослепил, и сердце, его мир чувств, его волю парализовал к тому, чтобы Бога искать, и его совесть во многом ослепил. Если вы читали книгу Буньяна, называется «Духовная война». Да, там очень интересно описывается, вот как город такой Господь, Бог построил город, душа называется. В нем ворота там, вот, и жители там всякие. Вот один из таких главных его так, руководящих там, администрирующих таких персонажей – это совесть. И вот когда дьявол поразил, вот, в грех ввел первого человека, то там сказано, что вот он, совесть, значит, закрыл какой-то замок там, его в клетку посадили, эту совесть. Ну, и все равно не могут люди от нее избавиться, что время от времени она там трясет этот, значит, замок и дает о себе знать. И никак не могут это вот жители этого города, души, хотя они покорились дьяволу, не могут избавиться от этого время от времени какого-то возмущения, напоминания. Только когда мы приходим к Богу, то Дух Святой нас и Слово Божие обличает и просто проникает внутрь, во глубину нашего сердца, вот туда, где совесть находится, и говорит нам правду. Дух Святой говорит нам правду о грехе, о нас самих. Он говорит нам правду о Сыне Божьем, о Его жертве Голгофской. Вот где мы соприкасаемся опять с тем, Бог нам как бы показывает, вот смотри, каким ты должен быть, это вот тот образец, я так задумал, вот таким ты должен быть, вот таким должен быть человек. И только когда мы приходим к Христу, когда кровь Христа нас очищает от наших грехов, вот тогда мы получаем освобождение нашей совести, такое облегчение внутреннее, которое называется в Слове Божьем «мир Божий». Мир Божий, мы знаем, он состоит как бы трехчастный такой. Вот Билл Грэм хорошо объяснил в своих трудах. Он говорит, что есть мир Божий в трех понятиях. Мир с Богом непосредственно, в отношении с Богом, и мир, одна из составляющих, это мир внутренний, мир с самим собой. Внутреннее противоречие, внутренний конфликт, это как раз с совестью, когда мы понимаем, что мы не то делаем, что не так поступаем, не то, чем должны мы являемся. Вот этот мир Божий наступает. Вот добрая совесть. И вот крещение, когда мы принимаем, то мы, ну, так вот в русском переводе звучит, что обещание Богу доброй совести. Мы обещаем, что мы будем так Богу и служить, и так жить в этой доброй совести, которую нам дал Бог. Интересно, что в греческом языке слово «обещание Богу доброй совести», оно имеет двоякий смысл. Оно также имеет другой смысл – и спрашивание у Бога, или просьба у Бога о доброй совести. Это удивительно, но мы просто не знаем, потому что переводчики нам не дали другого варианта. У нас только один вариант. Но вот мы, так сказать, изучая более серьезно, глубоко Библию, этот вариант заставляет задуматься, как? Неужели мы должны, верующие, которых Бог простил и искупил, неужели мы еще должны и спрашивать у Бога чистую, добрую совесть? Ну что ж, а давайте снова и снова посмотрим, действительно ли мы имеем эту добрую совесть? И действительно, нам уже не надо у Бога просить, чтобы Он нам дал добрую совесть, вот, может быть, и сегодня. Ну, надо сказать, братья и сестры, прямо так, что мы живем в очень страшное время последнее. И как ни посмотришь какие-то новости, известия, которые касаются таких ключевых моментов в духовной жизни, особенно в религиозной жизни, то порой просто вот мурашки как-то, вот, как просто передергиваешься и думаешь, вот скоро уже что-то должно произойти, что-то Господь должен уже вмешаться как-то судьбы человечества. Ну вот, снова и снова читаешь вот эти новости. Ну вот у меня некоторые моменты есть, которые я сегодня буквально читал там на интернете, в газете, там, знаете, мы смотрим. Я просто вам процитирую сейчас пару таких моментов, а потом мы дальше продолжим рассуждение. Чтобы проиллюстрировать, в какое время мы живем. Я сейчас не буду называть имен, но вот задают вопрос большому человеку, который занимает большой пост. Уважаемый, значит, вот НН, можно ли сестре баптистке выходить замуж за православного? Так задают вопрос. Этот, значит, господин НН отвечает так. Я могу ответить без раздумий. Возможен такой брак. И много таких браков заключено в прошлом, заключается сейчас и будет заключено в будущем. Я говорю так уверенно только потому, что не могу сказать иначе. Некоторые из вас уже знают, так сказать, ну, имя этого человека, но я только скажу, что это человек возглавляет большой баптистский союз в России. А вот еще одна цитата я вам приведу. Это говорит председатель Всемирного совета церквей. Есть такая организация, Всемирный совет церквей. Я сейчас прочитаю по-английски, тут большинство молодежи понимает. А потом переведу на русский. А может, не надо, вы сами поймете. Ну, в общем, слушайте. Вот что он говорит. Это было у них, значит, конгресс в августе месяце прошлого года. Any sexual act that is done with an attitude of love and respect is morally legitimate. It does not matter whether or not you are married. After all, sexual rights are also human rights. Кто понял, поднимите руку. Так, для тех, кому не понял, перевожу. Значит, всякий половой акт, который совершается в любви и уважении, имеет моральную законность, независимо от того, совершается он в браке или вне брака. Потому что, в конце концов, право на половой акт входит в права человека. Извините, что я с кафедры говорю такую гадость, но это произносит никто иной, как человек, который стоит во главе Всемирного совета церквей. Это не атеисты, это не те, которые теорию Дарвина нам вы можете себе представить, в какое время мы жутко живем? Завтра тот самый человек, который разрешил баптистке с православной жениться, он точно повторит эту фразу, ну или что-то подобное. Будьте уверены. К тому идет страшное время. И вот смотришь иной раз, какая-то там сестричка, ну там идет с вырезом там или что, и думаешь, ну, кто его знает, вот, говорил тебе кто-нибудь или не говорил, или она там замуж за кого-то выйдет. Вот она выйдет замуж, вот она занимается, или он там заниматься будет этим безобразием. Почему так он будет? Да потому что авторитет сказал. Большой авторитет дал санкцию, дал добро и заглушил совесть человека. Вы представляете, в какое время мы живем? Сколько есть таких сегодня факторов, которые у христиан, у верующих, совесть, вот эту самую добрую совесть, заглушает. Молчи, молчи, молчи. Предавайся удовольствиям, не выполняй своего долга, который ты должна свою функцию выполнять. Вот и проверим мы сегодня, наша христианская совесть, она добрая или недобрая? Она вообще там шевелится или так спит? Вот мы приходим на собрание, тут там немножко Слово Божие, там что-то братья там журят, там, ну мы должны молиться. Значит, вот давайте проверим немножко. Значит, что такое совесть? Значит, это, прежде всего, контроль над тем, как мы выполняем наш долг вообще общечеловеческий, долг христианский. Как мы выполняем наш долг? Знаете, вот то, что я сейчас процитировал, вот тут, значит, они так говорят, что все можно делать, если любовь. Вот если любовь есть. Понимаете, что такое любовь? Любовь не может быть без долга. Вот любовь к Богу не может быть каким-то абстрактным чувством, каким-то таким сентиментальным каким-то расположением, если у нас нет конкретного долга. И Господь нам дал непосредственно какие-то задания. Мы должны их выполнять. Нет, мы их должны выполнять независимо от того, есть у нас там сильный уж такой подъем духа или нет подъема духа. И совесть наша должна нам подсказывать. Ты должен. Ты не должен. Вот это наша совесть должна подсказывать. Понимаете? И как сложно нам наше время, вот это последнее время такого смешения понятий, такого загрязнения и морального, и духовного. Как нам сложно порой вот это бывает. И поэтому как важно нам для личного нашего хождения, для личного нашего водительства перед Богом вот как раз иметь вот эту добрую совесть. Добрую совесть. Да, прежде всего она и заключается в выполнении нашего долга по отношению к Богу. Это наш элементарный долг. Пребывать в Его Слове, молиться – это наш элементарный долг. Это наш элементарный долг – ходить в церковь, не оставлять собрания наши, потому что без этого мы просто вообще не можем быть верующими, нормальными. Это наш элементарный долг – просто быть верующими везде, где мы бываем, и на работе, или среди людей – это наш элементарный долг. Это то, что входит, в простейшие обязанности, так же, как мы дышим, так же, как вот мы едим и пьем. Вы знаете, иногда задаешь себе вопрос, как наша совесть нам подсказывает более практические вопросы? Обязан ли я или не обязан платить десятину Богу? Все, здесь уже совесть перестает работать. Здесь находятся другие, какие-то вступают другие механизмы, и люди по-разному, верующие люди по-разному здесь, совестью разделываются. Некоторые как бы дают Богу, чаевых или взяток, так вот какой-то, там что-то кладут для того, чтобы успокоить свою совесть. Я что, все-таки что-то дал Богу? А там тем более написано по расположению сердца. Я дал, как раз у меня сердце так вот расположено. Вот я дал, успокоил свою совесть. А вы знаете, вот в этих денежных вопросах, как человек, вообще наша природа такая уж падшая, грешная. И вот я вам просто приведу пример. Из жизни пример. Из церкви, то, где я был. По-моему, уже я его даже приводил, но напомню. Значит, один бизнесмен у нас там, брат, нанял себе тоже верующего человека продавцом. Как раз открылись у нас там двери, Советский Союз развалился, и мода была на так называемые челноки. Вот они там где-то закупали что-то там, товары тут продавали, вот он нанял себе верующего продавца в ларьке там продавать. В один прекрасный момент пропадает этот верующий вместе с деньгами, которые там он выручил. Пропадает и нету. Тут его же друзья, тут же бизнесмены, что такое? Ты же говорил, что верующий там, где же он верующий? Он же не знает, что и отвечать. И действительно, стыдно же. Что дальше? Через время приезжает этот человек к этому брату-бизнесмену и говорит: брат, это я у тебя деньги, забрал и увез. И я прошу, чтобы ты меня простил. Потому что меня совесть судит, и я даже не могу в вечере участвовать. Меня совесть судит. Тот брат, раз человек просит прощения, надо же простить. Ну ладно, прощаю. Ну, а тот развернулся и уехал. И дальше со спокойной совестью участвует уже теперь в вечере, потому что он получил прощение, а деньги так и прикарманил. Понимаете, какая изворотливая наша совесть, а? Особенно в денежных вопросах. Ой, как мы ловко можем тут уходить от прямых ответов. Брат, сестра, ты, который сидишь здесь, прежде всего служитель Божий, чист ли ты перед Богом, чисты ли твои руки от чужих денег, и твоя совесть спокойна, если твои руки нечисты? Да как же под тобой земля сегодня не разверзлась еще до сих пор? Да как же гром не грянул? И действительно гром не грянул. И опять же, вы знаете, совесть-то наша привыкает. Страшно бывает первый раз сделать. Один брат мне тоже признавался. Ты знаешь, говорит, когда я первый раз это сделал, я на машине ехал и так и думал, вот сейчас либо авария со мной стрясется, либо вот я просто провалюсь под землю. Ну, приехал домой, и ничего, не провалился, и аварии не было. На второй день я уже смелее, это уже так вот, а потом уже все нормально, вошло в норму. Вошло в норму. Такую поговорку я недавно вычислил. В словаре Даля, кстати, интересная поговорка. Даля, молодец, он насобирал всяких таких вот поговорок. Напала совесть на свинью, как отведала полено. Поговорка такая. Ну, она, знаете, о чем говорит? Тут не все, наверное, русский язык уже понимают, молодежь. Я вам сейчас переведу. Значит, свинья. Ну, свинья, это знаете, почему свиньей называют? Значит, бессовестная. Значит, свинья, значит. А как ей дали, так вот, поленом, значит. А тут на ней совесть проснулась, свинья, значит, совесть в этой свиньи. Понимаете, такой смысл. Но дело в том, что наша грешная природа хуже всякой свиньи. Хуже всякой свиньи. И не берет ее иной раз. Иной раз берет, вы знаете, берет нас. Как только что случится, сразу мы с моим Господи, каюсь, каюсь, каюсь. Все. Знаю, за что каюсь. Иной раз не берет. И вы знаете что? Вот есть место такое, когда берет. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Бывает такое. А бывает, что не научаются. Мы читаем в Откровении. Суды Господни. И там мы читаем 9 глава 21 стих. И не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеяниях своем, ни в воровстве своем. То есть так они погрязли в воровстве, так они уже в блудодеянии погрязли, что вот суды Божьи идут, они не раскаялись. И потом дальше, еще в 16 главе. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись, не раскаялись. Ну, вот, мои друзья, разная бывает совесть у нас. Бывает совесть немощная, бывает, так сказать, сомневающаяся какая-то, слабая совесть. Павел пишет, вот идоложертвенный, там у них была проблема, Коринфян, так что вот смотри, ты же вот сильный такой духовно, а брат твой немощный, у него совесть немощная, это значит легко уязвимая. Это значит, у человека может быть не быть еще твердых принципов, твердых критериев. И когда он смотрит, а как более опытный духовно брат поступает? Он смотрит и думает, ну, он же уже более опытный, сведущий. Ну, я просто посмотрю, как он поступает. Знаете, вот те люди, которые недавно только обратились к Христу, они не сильны в богословии, там вот в теории, доходчивые всего, это вот просто живой пример всегда. И вот так же дети наши, они просто подражают и впитывают. И вот оказывается, что, а тут брат, а он есть идоложертвенное. Как же так он это делает? Он есть идоложертвенный. Так можно или нельзя? И вот он начинает колебаться, иногда может даже отступить от веры. Братья и сестры, совесть наша, мы должны не только перед Богом проверять, как она чиста, а апостол Павел говорит, а вот мы открыты вашим совестям, сможете нас судить, можете нас спрашивать. Можете, так сказать, любую, так сказать, сторону нашей жизни, мы для вас открыты. Знаете, мы живем сейчас в таком обществе, где очень, так сказать, защищено, но privacy, так вот это вот частная как бы жизнь. Есть в этом хороший резон, но вот как мы, насколько мы открыты перед Богом и насколько открыты друг перед другом? Ведь нас-то судят, меня-то судят. Он, может, там отсидит, не говорит мне прямо так вот. Он мне не говорит, но он меня судит, потому что он знает мою жизнь. Он, может, мне не осмелится сказать, что таки Владимир Петрович служитель, еще нарвусь на неприятности, если скажу, но он меня судит. Значит, к чему это меня обязывает? Я должен ходить в чистой совести не только перед Богом, а и перед людьми, а особенно перед Церковью Божьей, перед святыми Божьими. Друзья мои, время так коротко, я хочу в заключение сказать, что сегодня время благоприятное, и мы должны как раз, проверив себя, попросить, чтобы Господь снова и снова дал нам чистую, чуткую, добрую, живую, действующую христианскую совесть, которая могла бы судить правильно. Правильный там был отвес и гиря там в внутренних наших весах, сверенные, так сказать, под эталону, вот по этому эталону Слова Божьего. Апостол Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Мы помолимся сегодня, когда будет возможность для этого, о том, чтобы Господь пробудил и оживил нашу совесть, чтобы она не спала, чтобы она нас побуждала выполнять наш долг сегодня же, отдавать наш долг сегодня же. И будем помнить, что есть средства, которые по-настоящему очищают нашу совесть. Это кровь Христа. Быть может, кто-то сегодня желает впервые прийти к Иисусу Христу и получить примирение, вот этот внутренний мир. Придите сегодня. Господь даст. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Да благословит всех Господь. И это слово пусть глубоко будет в наших сердцах. Во славу Божию. Аминь.